Полковник, похоже, ждал этого вызова, так как зашел в кабинет не с пустыми руками. «Я еще не закончил рапорт», — тряхнул он с порога тонкой папочкой, которую держал в руках. «Позже допишите. Ваш стажер ввязался в очень серьезную неприятность. Вы в курсе?» — спросил Стас. «Да», — коротко ответил руководитель крыла. И вместо того, чтобы покаяться, ушел в глухую несознанку. Начальник отдела не предлагал Семену сесть. Валентину стало неудобно. Он, Шкода, сидит, а его шеф, которому, похоже, за него придется отдуваться, стоит. Юноша вскочил, неуклюже пододвинул начальнику крыла свое кресло. — Садитесь, Семен Сергеевич. — Вообще-то это мой кабинет. — усмехнулся Стас. — И я здесь хозяин. Но, в принципе, правильно. Постойте оба. — Так что вы скажете, полковник? — Как я уже докладывал, подробный рапорт написать не успел, — вздохнул Семен. — Времени было мало, а в общих чертах суть дела я обрисовал вам вчера по телефону. — Это понятно. Мне непонятно другое. Почему ваш стажер, который должен быть под присмотром, такое вытворяет? Присмотр, кстати, вчера чей был? Я же вам говорил, мой. Что? Взвился Валентин. За мной следили? А чего ж ты хотел? Удивился Стас. Ты пока еще у нас кто? Стажер. Ты здесь без году неделя. С тебя пока еще пушинки надо сдувать. Ты же ничего еще толком не умеешь. — А спецназ за плечами? — обиделся юноша. — А дурь в башке! — взорвался Стас. — За каким хреном ты навалял столько трупов? — Понимаю, в такой ситуации надо шкуру спасать. Ну, хотя бы одного-то мог живых оставить, чтобы узнать, что им из-под тебя надо. 9 трупов! — Шеф, в натуре? — заволновался Валентин. — Но мне только 5. — Тьфу! Ты еще пальцы веером загни. В натуре! Давно с зоны откинулся. — Да нет, я просто фильмов насмотрелся. Да и вообще все так говорят. — Пора отписать президенту, чтобы усилили контроль за средствами массовой информации. Честное слово. Начинаю скучать по совковой цензуре. — Но на мне действительно только 5? — в отчаянии воскликнул Валентин. — Правильно, 5, — подтвердил полковник, кинул на стол начальника свою папку, вынул из ножен десантный нож, с которым никогда не расставался, и начал им демонстративно чистить ногти. — Намек уловил, — усмехнулся Стас. Юноша растерянно переводил взгляд с одного на другого. — Ладно, садитесь, — разрешил начальник отдела. Полковник убрал нож, пододвинул к столу еще одно кресло и уселся в него, заложив ногу за ногу. Стажер удрученно вздохнул и тоже опустился в свое кресло. — Если не уловил, поясняю отдельно. Хмуро посмотрел на Валентина Стас. Полковнику вчера мало того, что зачищать за тобой все пришлось, но еще и ставить на уши все начальство Рамадановского РОВД. К счастью, они быстро сориентировались. За успешное уничтожение бандитской группировки многие из них получат внеочередное звание и каждый по медали во всю попу. Так. «Во что ты ввязался? Быстро рассказывай!» «Ну, я...» Валентин стушевался окончательно. «Ясно. Полковник, доложите подробно». «Папа, ничего серьезного», — спокойно начал свой доклад Семен. Отслеживал его весь день. Несанкционированный заход в базу данных Рамадановского РОВД. Пришлось за ним потом зачищать, чтобы кипеж не поднялся. в нашу базу зашел со своего компьютера. Довольно безграмотно, кстати. В отделе его сразу засекли, и мне отзвонились. Кстати, полковник, за информационную безопасность отдела и компьютерную грамотность крыла отвечаете именно вы. Но объясните мне, почему ваши люди ни хрена не понимают в этом деле? А для этого дела нужен особый талант, невозмутимо ответил полковник. Кто-то с пеленок уже хакер, а кого-то можно всю жизнь учить, а толку не будет. Я потом стажеру одну истину отдельно растолкую. «Не умеешь, не лезь!» — рявкнул он на Валентина так, что тот подпрыгнул в своем кресле. «Ладно, надеюсь, вы с ним это доработаете. Рекомендую, пока он не научится залезать в базы данных, не оставляя следов, изъять у него из дома персональный компьютер. Что он там искал?» «Друзей? Черная вдова?» Глаза полковника стали испуганными, он поперхнулся и закашлялся так, что на глазах появились слезы. Валентин хотел постучать его по спине, но полковник замахал на него руками. — Не надо, все в порядке. Прокашлявшись, полковник продолжил. — Короче, мне доложили, что позавчера он был на поминках. — А кто такая черная вдова? — рискнул подать голос окончательно деморализованный Валентин. Похоже, этот вопрос сразил Стаса наповал. Он круглыми глазами посмотрел на Семена. — Полковник, это что значит? Ваш стажер не знает позывных членов коллектива, в котором работает? — Знает, папа, знает. Окончательно расстроился полковник. Только Дашка сказала, что если он узнает ее позывной, она нам головы оторвет. — Сема, я тебя уволю, — прошептал Стас. — Да сказали бы мы потом. У нас, в конце концов, еще не полное крыло. Одного человека все равно не хватает. На серьезные задания посылают только когда становится совсем горячо. Мы пока что так, группа поддержки. Вот акклиматизируемся, притремся друг к другу, а потом... — А почему она черная вдова? — убитым голосом спросил Валентин. — Она что, была замужем? Два начальника грустно посмотрели на своего подчиненного. — Нет. Похоже, Стас решился открыть страшную тайну. — Нет, она просто ищет своего, единственного и неповторимого, а на всех остальных плюется ядом. Поэтому с непристойностями к ней лучше не приставать. Как правило, дело кончается реанимацией. Между прочим, ваше крыло именно поэтому на данный момент неполное. Ваш предшественник, Валентин, выйдет оттуда еще не скоро. А выйдет он из больницы, скорее всего, на костылях или в инвалидной коляске. Вам все ясно, молодой человек? — Ага, — прибодрился Валентин. — Тогда будем считать, что этот вопрос закрыт. Что было дальше, полковник? Потом он поехал на другой конец города, к родственникам своего сравнительно недавно погибшего друга, Павла Семеновича Бахметьева. Там их не нашел, узнал новый адрес, мог бы, кстати, и по компьютеру пробить, и поехал к ним за город. Дедушка с бабушкой Павла жили уже на Волынинских двориках. Что с его другом? — потребовал уточнения Стас, делая вид, что Валентина рядом нет. Несчастный случай. Упал с крыши при строительстве этого дома. Наш стажер в это время служил в армии. Что дальше? Подробности их встречи есть? Валентин покорно слушал, понимая, что происходит показательная порка. — Да, я там был, недалеко, — кивнул полковник. — Как недалеко? не смог сдержать изумленного возгласа юноша. — Почему я не видел? — Ну, во-первых, ты был сильно занят, — пояснил Семен. — А во-вторых, еще ни черта не знаешь. Спецтехнику мы с тобой пока не проходили. В общем-то, мог бы и догадаться, хотя бы сейчас. — Вы умеете отводить глаза? — Нет, я умею правильно пользоваться амулетами, любезно предоставленными нам, нашими спонсорами. Не забывай, с кем мы сотрудничаем. Полок невидимости прекрасно работает против людей, а клиентов нашей конторы, к счастью для тебя и меня, рядом не было. Непонятно только, почему ты меня не почувствовал. — Почему непонятно? — заинтересовался Валентин. — Отставить разговоры! — строго постучал пальцем по столу Стас, сердито глядя при этом на Валентина. — А вас, полковник, попрошу не отвлекаться. Что было дальше? —